состоит в Аннандейлском клубе, хотя в гольф особо не играет. Если не ошибаюсь, коллекционирует машины». На последнем слове Дженнингс осекся, не может быть. Ровно год назад сын Джеймса Магдила, Питер, был похищен при точно таких же обстоятельствах, что вчера ваша дочь. Уилл не верил собственным ушам. До вчерашнего вечера он не сообщал о похищении. Думаю, вам, как никому другому, понятно почему. Но мысль о том, что кошмар может повториться, терзала, не переставая, и 15 часов назад Джеймс Магдил позвонил в Джексонское бюро ФБР. Я как раз был на дежурстве, и с тех самых пор мы пытаемся разобраться в происходящем. «А вы разговаривали с Харли Феррисом? Знаете, где моя малышка?» «Мистер Ферри сейчас работает вместе с нами. На помощь экипажу Селстара послан спецназ, и совсем недавно ребятам несказанно повезло. Доктор, вы не поверите, бандит, в руках которого находится Эбби, разговаривал по сотовому и забыл его отключить. По словам бойцов, он в нескольких сотнях метров от вашей дочери». Уилл захлебывался в волнах шока и надежды. Несмотря на заверения Ферриса, то, что говорил агент, казалось непостижимым. «И что они намерены делать, когда окажутся на месте?» Чалмерс тоже присел на диван и смог заглянуть Уиллу в глаза. «Думаю, наши бойцы заберут девочку». «Имеется в виду силой? Домик будут штурмовать?» «Ну, в общем-то, да. Хотя и не так, как вы себе это представляете. Для штурма у нас специальная аппаратура, тепловые датчики и видеосенсоры, которые помогают определить точное положение людей в здании. А еще светошумовые гранаты, чтобы вывести из строя танго, а потом...» «Танго», — перебил Дженнингс. «Извините, так на радиожаргоне называют террористов. Бойцов этого отряда специально готовят для освобождения заложников. А нельзя их отговорить?» Чалмерс снисходительно улыбнулся. «Насколько нам известно, бандит, что удерживает Эбби, умственно отсталый. Главаря мы до сих пор не контролируем, он может в любую минуту позвонить Хьюи и приказать убить девочку». У доктора возникло такое ощущение, будто они с Эбби стоят перед несущейся на полной скорости машиной и не в силах сдвинуться с места. «Феррис может отключить сотовый Хьюи? А вдруг это напугает бандита? Или ему приказано уничтожить пленницу, если связь прервется? Сейчас, когда Хьюи с Эбби оторваны от главаря, просто идеальный момент для атаки. Нужно спешить, пока ситуация не усугубилась». После целой ночи в неведении Уилл с трудом справлялся с таким потоком информации. «До сих пор не понимаю, как вы сюда попали. Как узнали, что я приеду в этот банк?» «Да мы и не знали. Просто послали по агенту во все банки Галпфорта и Билокси. Я попросился в этот, потому что он самый крупный. Прилетел сегодня рано утром. Как только поступил перевод, я тут же связался со старшим агентом Джексонского отделения. Его зовут Фрэнк Цвик. Он хочет с вами поговорить». «Он поддерживает связь со спецназовцами?» «Да». «Тогда, пожалуйста, позвоните ему. У здания банка в синем форде сидит девушка. Она тоже участвует в похищении». «Шерил Лентилли», — кивнул Чалмерс. «Мы не будем ее трогать, пока отряд не возьмет под контроль домик. Если она почувствует неладное и войдет в операционный зал, скажите, что задерживаетесь из-за бумажной волокиты. Сейчас к банку подтягиваются другие агенты, но без крайней надобности в здание не войдут». «Поверить не могу». ФБРовец улыбнулся. «Доктор, через несколько минут ваша дочь будет у нас». «Господи, неужели это правда?» «Вы очень правильно сделали, подключив Харли Ферриса. Жаль только, с нами раньше не связались, не доверились». «Я не мог». «Понимаю». Чалмерс подошел к столу Мура. Вид у вице-президента был совершенно ошарашенный. «Мистер Мур, вы не оставите нас на минутку?» «Да, конечно».

Со скоростью 60 км в час Джо миновал первый поворот, а потом, оглушительно скрипя тормозами, к лифту в глубине зала. Все ясно, намеренно нарушает правила, копов ищет. Никого не обнаружив, он снова свернул и чуть не сбил девушку в темно-синей юбке, которая выгружала чемодан из серебристой Toyota Camry. Лихой вираж, и Хики, попятившись, встал рядом с Камри. «Ты что?» — испугалась Карен. Она и оглянуться не успела, как Джо вылез из машины и бросился к девушке. Несчастная онемела от ужаса, и он ударил ее по виску револьвером Уилла. Словно куль с мукой, бесчувственное тело повалилось на асфальт. «Вылезай!» — заорал Хики. «Помоги мне!» К горлу подкатила тошнота, но Карен заставила себя выйти из машины и подойти к Джо. Согнувшись над распростертой на земле девушкой, он рылся в ее сумочке. «Что ты делаешь?» Выхватив ключи от машины, он нажал на кнопку «Открыть». «Садись в Камри, на заднее сиденье, живо!» Подняв девушку за плечи, он стал укладывать ее в багажник головой вниз, словно резиновую куклу. В длинных волосах кровь. Ударом револьвера оторвало полуха. Девушка застонала, но Хикки было все равно. Убрав ноги, он тут же захлопнул багажник, а когда повернулся к Карен, глаза казались ледяными. «Я сказал, садись, не то Эбби, не жить». Не дожидаясь, пока она послушается, Джо сел за руль, завел Камри и поехал к лифту. «Уезжает?» «Боже, нет!» Будто выйдя из транса, Карен бросилась следом и забарабанила в заднюю дверь, которая автоматически закрылась, когда он завел мотор. Мерзавец оглянулся, но открывать не стал. «Открой!» — задыхаясь, умоляла она. «Пожалуйста!» Насладившись унижением, Хики все-таки пожалел несчастную мать. Карен вихрем влетела в салон и захлопнула за собой дверцу. «На пол!» — приказал похититель. Пришлось лечь животом на усланный ковровым покрытием выступ за передним сиденьем. Не превышая скорость, Джо вел Тойоту мимо припаркованных аккуратными рядами машин. «Уезжаем из аэропорта?» — спросила пленница. «Да, верно!» Снова подражая Уинку Мартиндейлу, закричал похититель. «Надо же! Та милая девушка парковочный талон прямо в бардачке оставила». «Невероятно! Хикки прямо из-под носа воздушного патруля улизнуть собирается. А еще невероятнее то, что Карен желала ему удачи. Нет никаких сомнений. Арестованный Джо будет молчать и злорадно улыбаться, пока Эбби умирает где-то от диабетической комы». У будки контролера машина остановилась. «Как будете платить, сэр?» — с сильным испанским акцентом спросила дежурная. «Наличными, сеньорита». $1, пожалуйста». Деньги Джо приготовил заранее. «Сэр, если ставите машину менее чем на 6 часов, гораздо выгоднее использовать...» «С удовольствием бы поболтал, но у вас целая очередь», — сладко улыбнулся Хикки. «Увидимся». Выехав из гаража, Камри влилась в поток выезжающих с территории аэропорта машин. Джо вел очень уверенно, не слишком быстро, не очень медленно. Приподняв голову, Карен не сводила с него глаз. Внезапно по машине прокатился странный, похожий на негромкий барабанный бой звук. Женщина подумала, Хики включил радио, только это была не песня и не музыкальная композиция. Стучала запертая в багажник хозяйка Тойоты. «Хорошо, хоть в гараже шум не подняла», — проговорил Хики. «Помогите», — кричала несчастная, — «выпустите, дышать не могу». Зажмурившись, Карен стала молиться, чтобы девушка вела себя потише. Чем громче кричит, тем вероятнее, что Хики остановится и пристрелит ее. Как беспощаден и неумолим он был в гараже и на подъездной аллее. Недолго думая, чужой жизнью распорядился. Карен до сих пор не могла прийти в себя. С самим насилием ей прежде сталкиваться не приходилось, только с последствиями, когда оказывала первую помощь жертвам. Настоящее насилие не имеет ничего общего с тем, что она видела в кино. Бедро Хикки Карен порезала, повинуясь инстинкту самосохранения. некому безусловному рефлексу. А для Джо убийство – поступок настолько обыденный и заурядный, что она перестала верить в гуманизм человечества. Содрогнувшись от ужаса, она вдруг поняла, чего избежала, пырнув Хикки скальпелем. Других матерей он изнасиловал, приковав к постели, словно к позорному столбу, вместе с семенем излил гнев и боль разочарований. 5 женщин терпели этот ад 24 часа. Уму непостижимо. Стук продолжался, а крики постепенно затихли, сменившись жалобным, как у ребенка, плачем. «Дорожные новости!» — закричал Хикки. «Что такое?» «Думаю, тебя заинтересует, что вертолет до сих пор кружит над аэропортом в 5 километрах от нас. Они дилетанты, детка. Чертовы дилетанты!» «Значит, мы едем к Эбби?» Джо захохотал. «Мы куда-то едем, умничка моя. Это единственное, на что ты сейчас можешь рассчитывать. Нам сама судьба свидание назначила».